У нас тысячелетие на дворе. Не дослушав себя, Нил рывком поднялся и даже сделал два четких шага. Тысячелетие не из лучших, а времени десятый час. Гляди-ка, тоже почти стихи получились. Здравствуй, Нил. Я сейчас. Нил едва успел добежать до туалета. Вышел он оттуда не скоро, но с приятной улыбкой на зеленоватом лице. «Извини, я вчера...» «Знаю. Медовуха коварна, как сердце женщины. А пиво, как верный друг, никогда не подведет и никогда не обманет». Стол был уставлен бутылками пива. Их было не меньше десяти. И две немаленькие воблины. «Садись», — сказал Ринго. «Будем тебя лечить». «Это я тебе только как другу. Я горжусь, что у меня есть такой друг, как ты», — втолковывал Нил полчаса спустя. «Ты ведь мне друг? Я тебя уважаю, а тебе как другу говорю. Ты лучше мне вот что как другу скажи. Как оно с Катькой, хорошо было?» «Хорошо. То есть в каком смысле?» «В самом прямом. Хорошо ее иметь». «Иметь? Хорошо, наверное, я не знаю». Ринго хмыкнул и произнес устало. «У тебя вся шея в засосах. Твоя подушка перемазана ее помадой. В ванной на твоей расческе ее крашеные волосы. Но главное — запах. У каждой женщины свой интимный запах. Ты не знал?» Нил закрыл глаза, надавил на них пальцами. В ослепительных оранжевых кругах, как в фотографических вспышках, осветилась картинка. Обнаженная Катя в пластиковой шапочке стоит под душем. Его руки касаются ее плеча. Она оборачивается, проводит губкой по его лицу, легонько отталкивает его. «Нилка, отзынь, иди спать. Я опаздываю. Повеселились и будет. Повеселились и будет». Нил сполз со стула на колени, уткнулся лицом в желтый утепленный линолеум. «Ринго, я бес попутал, понимаешь? Я ничего не соображал. Ты сам станешь или помочь? Прости, если можешь. Я подлец, мерзавец!» Ринго расхохотался. Это было так неожиданно, что Нил оторвал лицо от пола, перекатился на бок и ошалело уставился на Ринго. «Тебя бы сейчас сфотографировать и на обложку крокодила. Нарочно не придумаешь. Или из жизни чайников. Поднимайся. Попей пивка, расслабься». «Ты...» — недоверчиво начал Нил. «Так ты не сердишься? Не обижаешься?» «На сердитых воду возят, а обиженных ставят раком». Ринго разлил пиво и поднял стакан. «За разнообразие, которое украшает жизнь, и за ту силу, которая позволяет нам этим разнообразием пользоваться. Вот так, молодец. Пора старику уяснить некоторые вещи. Катюша — женщина совершеннолетняя, и половой вопрос вправе решать самостоятельно. Честно говоря, я даже рад, что она трахнулась именно с тобой. Так я хотя бы могу рассчитывать, что в ближайшее время не буду вознагражден какой-нибудь неприличной инфекцией».